Куприян был уже под осиной. Он пробрался за дами и никого не встретил, кроме Фомы Болота, который пьяный лохматый попался ему на выгоне. Он узнал Куприяна, но ничего не сказал и, шатаясь, пошел своей дорогой. Было еще рано и совершенно светло, но светло каким-то обманчивым светом. Вблизи было все видно, как днем, издали сливалось в общую массу. «Здравствуйте, Куприян Васильевич!» — застенчиво проговорила Матрена, подходя к нему. «Мотря!» — тихо ответил Куприян. «Не серчаешь, желанная?» Матрена вспыхнула и расцвела. «Не серчаю я!» Куприян ее обнял. «Вам, Куприян Васильевич, грех меня обижать!» — заговорила Матрена. — Потому я вас отчина почитаю, и всегда... Я это понимаю, а только горько мне. Так-то наше дело выходит, — ответил Куприян грустно. — Вам теперь на село ходить нельзя, Куприян Васильевич. Отчина мужики серчают. — Пущай, — махнул рукой Куприян. — Я их не очень-то боюсь. А что мне уйти отсюда следует, так это верно. Он тряхнул головой. На глазах у Матрёны показались слезы. «Куда же вы уйдете?» — спросила она. «Под Одест Васька зовет. Да я бы пошел, если бы не такая наша доля, чтобы в разлуке». «От Бога все, Куприян Васильевич!» — со слезами в голосе вздохнула Матрёна. «Да уж там. А так жить душа не стерпит». Оба молчали. Небо все больше и больше темнело и зеленело с одного края. «Не поминай, значит, лихом», — сказал Куприян. Матрена заплакала. «Бог вам на помощь, Куприян Васильевич, а я вас всегда. Может, когда вспомните, дедушке Федору письмо для меня пришлите». Куприян отвернулся. «Когда же вы?» «Сегодня ночью и двинемся», — неровным голосом ответил Куприян. У Матрены ноги подкосились. Она присела на бугорок и сильнее заплакала. «Ну что же ты?» «Мотря, ты не плачь», — заговорил Куприян. «Может, еще и свидимся?» «Нет уж», — прошептала Матрена. В это время ворота двора сильно скрипнули. Матрена и Куприян сразу подняли головы. От дома по дорожке бежал Егор Шибаев с толстой жердью в руках. «Ой, боже мой!» — вскрикнула Матрена, закрывая лицо руками. Куприян съежился и оглянулся вокруг.